Глава 118. Август. Время пролетело незаметно, и вот календари показали середину августа. Тинген погрузился в чуть более прохладную погоду конца лета, и градусники показывали не больше 26 градусов. Внезапно раздался всплеск воды. Клейн резко поднялся из ванны и вылез на пол. На его теле искрились жемчужинки водяных капель. Стоя нагишом, он не прилагал много усилий, чтобы увидеть уже прорисовавшиеся тонкие линии пресса. Это наглядный результат его боевых тренировок. Да и в целом он чувствовал себя гораздо крепче, здоровее. Сегодня же мастер Гавейн наконец приступил к основным перемещениям в рукопашном бою и распределению силы. Клейн зашлепал босыми ногами по плитке ванной комнаты, притворяясь боксером и повторяя движения. Выпад вперед, рывок назад, повтор вправо, выброс удара одной рукой, блок второй. Поворот вправо, выброс удара одной рукой, блок второй. Спустя недолгое время он остановился и довольно выдохнул. Подняв полотенце, он обернул себя и вышел из умывальной. С момента знакомства с Дастом Гудвейном прошло больше двух недель. Клейна, казалось, больше не преследовали назойливые совпадения. Он не попадал в круговороты сверхъестественных событий, а его жизнь вошла в более спокойный ритм. Он вовремя получал зарплату, занимался мистицизмом, тренировался в стрельбе и борьбе, время от времени придумывал новые блюда, вместе с Бенсоном и Мелиссой обставлял дом, а также регулярно ходил в клуб, строго придерживаясь самопровозглашенного кодекса. Он, наконец, почувствовал подобие покоя. Если бы не тоска по земле, накатывающая по одиноким ночам, если бы не затянувшееся дело о красном дымоходе, если бы рисунок, который он видел у куклы Рока, не преследовал его в кошмарах, он бы даже начал привыкать и испытывать нежные чувства к новой жизни. За это время собрание Таро встречалось три раза. Новых записей из дневника Розелли Клейн не получил. Однако справедливость утверждала, что познакомилась с двумя потусторонними и близко с ними общается. Она надеялась завоевать их доверие и вскоре расширить соответствующий круг общения, чтобы получить больше информации о записях. Повешенный же, наконец, добрался до суши, ему нужно было позаботиться о паре дел, и как только освободится, он тотчас погрузится в поиски. Более того, справедливость считала, что оба ее новых знакомства стоили того, чтобы улучшить отношения. Например, у обоих прекрасное прикрытие, проверенные и разнообразные каналы информации и получения материалов. У каждого твердые принципы и интересные черты характера. Они не походили на людей, кто легко раскрывал секреты. Единственное препятствие для их вступления в клуб, по ее мнению, был их уровень. Оба являлись начинающими потусторонними девятой последовательности, что не очень подходило для собрания Таро, высококлассной тайной организации. Высококлассная организация? Пока по ее описанию больше похожа на мошенническую пирамиду. Клейну хотелось лишь закрыть лицо рукой и тяжело вздохнуть. Он пока не понимал, откуда у справедливости такие высокие стандарты, так что оставалось лишь позволить ей продолжить следить за новыми знакомыми. Конечно, справедливость больше не была той наивной и романтичной девушкой, которая появилась в клубе в первый раз. Она была очень осторожна и избегала настоящих имен и прочих данных двух потусторонних, опасаясь, что повешенный сможет раскрыть ее личность. Мисс Справедливость упоминала, что ясно почувствовала признаки усвоения зелья. Возможно, через две или три недели ее игра зрителя подойдет к концу. Пора добавить поиск формулы чтеца сердец в приоритетные задачи. Пока Клейн заканчивал ванные процедуры, вытирался и одевался, он прокручивал в памяти события позавчерашнего собрания Таро. Прошло чуть меньше 20 дней, но Клейн встречался с доктором Дастом Гувейном лишь один раз. Он не хотел торопить события, поэтому просто обсудил его состояние и уточнил, не происходило ли ничего плохого в Ордене алхимиков психологии. Более того, ситуация справедливости вынуждала его начать размышлять, как выведать у Даста формулу восьмой последовательности — чтеца сердец. Застегнув пуговицы, он взял новое полотенце и обернул вокруг головы. Что касалось самого Клейна, его скорость усвоения зелья провидца была даже быстрее. На этой неделе стоило ему войти в состояние медитации или открыть духовное зрение, он больше не слышал странных голосов и не видел пугающих видений. Клейн тщательно протер волосы, повернул в сторону двери и еле слышно пробормотал. «А тот кодекс провидца, который я выдумал, и правда эффективен. На следующей неделе...» «На следующей неделе, думаю, зелье окончательно усвоится». «Но я не имею ни малейшего представления, где взять кристаллизованный рог серого барана с вершины Харнасис и людоподобную розу из формулы клоуна. Может, стоит пойти по стопам Дейли и подать особый запрос на материалы? Но тогда внимания верхушки не избежать». А я просто хочу двигаться своим путем. Члена Ордена Авроры, еретика, уже нашли, а вот личность господина Зет по-прежнему остается загадкой. Генри обещал закончить дело о красном дымоходе до конца недели. Запас моих личных денег вновь достиг 7 фунтов. Можно не беспокоиться об оплате. Среди сведений, которые он добыл о подходящих домах и жильцах, нет ничего подозрительного. Да и у меня нет времени каждому устраивать тщательную проверку. Может, стоит начать с тех домов, где есть красный дымоход и недавно сменились жильцы? Да, это неплохая идея. Посидев с полминуты, он надел пепельно-черные брюки, галстук, бросил одежду с тренировки в корзинку для стирки, открыл дверь и покинул ванну. На самом деле, он не так давно окончил свою боевую тренировку и по-прежнему находился у тренера Гавейна дома. «Здравствуйте, господин Моретти», — быстро поклонилась ему местная служанка, которая как раз пробегала мимо. Клейн едва заметно кивнул, а потом указал на мокрый пол и полотенце в ванной. «Я могу попросить тебя убрать ванную?» «Это моя работа, а одежду постирает прачка. Она приходит в 6», — вновь поклонилась девушка. Прачки не получали еду и крышу над головой, оплата была небольшая, потому они нередко работали сразу в нескольких близлежащих домах. Либо бегали туда-сюда, постирав в одном месте, бежали в другое, либо собирали всю одежду у себя дома и потом разносили. Только так их зарплаты могло хватить на проживание. Клейн больше ничего не сказал и опустился в гостиную, чтобы попрощаться с хозяином дома, который удобно устроился в кресле-качалке. Тот лишь равнодушно кивнул. На висках Гавейна уже сквозила седина. Его ноги были накрыты бежевым пледом, а руки держали выпуск вечерней газеты «Авва». Клейн знал, что этому наслаждающемуся лучами закатного солнца мужчине уже немного за 50, но сейчас он выглядел так уныло, что походил на все 80-90. Обычно на боевых тренировках Гавейн хранил молчание и говорил только, чтобы дать указания. Никаких лишних слов, никакой болтовни. Клейн же каждый день до смерти уставал, поэтому у него тоже не было сил инициировать беседу. Так отношения между мастером и учеником до сих пор оставались весьма равнодушными. Судя по его демонстрациям приемов, он все еще невероятно сильный человек. Его движения четкие. При желании он наверняка мог бы ударить меня 2 или 3 раза. Ему платят управление полиции, и он даже смог купить участок земли в пригороде Тингена. Даже может аренду брать. Он нанял повара, служанку, прачку. На земле столь богатые мужчины 50-60 лет уже успевают полмира объездить. Клейн отвернулся от Гавейна, едва заметно покачал головой и подошел к вешалке, с которой снял свой плащ и невысокий цилиндр. Поправив свой внешний вид, он поднял трость и вышел из дома, двинувшись по мощенной камнем, слегка заросшей травой дорожке к воротам. В этот миг он увидел, что за железным забором стоит двухколесная повозка, рядом с которой виднелся знакомый мужской силуэт. «Леонард?» — пробормотал Клейн, подозрительно приглядевшись к вечно растрепанному ночному наблюдателю. Он был одет в белую рубашку, черные брюки и сапоги без пуговиц, а шляпу он вертел в руках. Когда поэт увидел Клейна, он сразу улыбнулся. «Приятный сюрприз, да?» «Сюрприз, но неприятный». Клейн проигнорировал бесцеремонность собеседника и уставился в зеленые глаза недопоэта. «Ты по делу?» Леонард перестал вертеть цилиндр и нацепил его на голову. «Капитан велел тебе поехать со мной и Фраем. Подробности расскажем по пути». «Хорошо». Клейн последовал за товарищем в повозку. Когда повозка набрала скорость и пейзаж начал все быстрее проноситься за окном, Леонард взял конверт с документами и передал его Клейну. Тот аккуратно достал бумаги и начал внимательно читать. 11.08.23.00. Центральная богадельня. Обанкротившийся мужчина по имени Соулс предпринял попытку поджога с целью убийства, однако все обернулось самосожжением. 11.08.22.00. Портовый работник Зид спрыгнул в реку Тусок, совершив самоубийство. 11.08.20.00. Госпожа Льюис, проживающая на нижней улице Стального перекрестка и зарабатывающая склейкой спичечных коробков, неожиданно подхватила какую-то болезнь и скончалась. Когда Клейн увидел уже первые дела, в его сердце закрались подозрения. Ему показалось, что подобные смерти попросту слишком обыденные и не должны привлекать внимание ночных наблюдателей. Даже полицейским, как правило, не приходится тратить рабочие силы на подобные случаи. Но чем дальше он смотрел, тем выше ползли его брови. Пролистнув две страницы, он поднял глаза на Леонардо. Не многовато ли? Но вот когда количество естественных смертей уже начинало пугать, то такую ситуацию и правда нельзя было назвать обыденной. Леонард закивал. За прошлые две недели количество смертей превысило среднестатистические показатели в 5 раз. Работники Центрального бюро полиции обнаружили эту аномалию и передали дело нам, когда подсчитывали статистику. Но также передали и карателям, и сердцу механизма. Несмотря на то, что обычно подобные случаи со смертями не наше дело, капитан считает, нам обязательно нужно вмешаться, а предсказания и ритуальная магия нам как раз очень пригодятся. Клейн наконец понял, для чего его позвали. «Принято». Леонард звонко щелкнул пальцами. «Ты в команде со мной, Фрайм. Он будет ждать нас на нижней улице Стального перекрестка. Тика, Ройал и старик Нил в другой команде. Они исследуют смерти в северном регионе, а капитан останется в офисе на случай непредвиденных обстоятельств». «Угу». Клейн задумчиво кивнул, как вдруг ему в голову пришла одна мысль, и он тут же спросил. «А могу я сперва зайти домой, оставить записку?» Он хотел предупредить брата и сестру, что сегодня вечером будет занят и на ужин не придет. «Конечно, нам как раз по пути». А до тех пор Клейн решил еще раз просмотреть списки смертей и попытаться найти связь среди обстоятельств, имен, времени и мест. Глаза внимательно читали строки одну за другой, пока он вдруг не осознал: «Это мое первое групповое задание как официального ночного наблюдателя».